10 октября. Стоит мне заглянуть в ее черные глаза, как я уж всем доволен. Одно лишь удручает меня. То, что Альберт вовсе не кажется таким счастливым, каким он надеялся стать, а я непременно стал бы, если бы... Я не охотник до многоточий, но здесь, пожалуй, без них не обойтись, а с ними мысль моя как будто вполне понятна. 12 октября. Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера. Что за дивный мир открывает передо мной сей великий певец? Я брожу по равнине, овиваемый бурным ветром, что гонит в неведомую даль через море тумана, в призрачном свете луны, души его предков. Я внимаю с горных вершин сквозь рев лесного потока едва уловимым стоном духов, скрытых в пещерах, и безутешному плачу девы, скорбящей над четырьмя поросшими мохом камнями среди высокой травы, одиноким памятником павшему герою, ее возлюбленному. И когда я встречаю его, седовласого барда-скитальца, который ищет на бескрайней равнине следы предков и находит их могилы, и в горькой печали возводит очи к вечерней звезде, погружающейся в зыблющееся море, и в душе героя воскресает седая старина, когда еще приветливый луч предостерегал отважных воинов от опасности, а луна освещала их украшенный венками корабль с победой, возвращающийся к родным берегам. Когда я читаю на челе его глубокую скорбь, вижу, как сей последний одинокий герой в изнеможении, в предсмертном усилии бредет к гробовой черте, вкушая все новые капли сладостно-жгучего блаженства, кое дарует ему бесплотное присутствие родных теней. Как он, воззрев на сырую землю, на высокие колышущиеся травы восклицает: «Придет однажды странник, знавший честь и славу мою. Где спит певец, достойный сын Фингала?» Он спросит и тщетно станет искать, попирая могилу ногой. О, друг мой, в такие мгновения мне хочется, подобно верному оруженосцу, обнажить меч, освободить моего господина от мучительных судорог медленно угасающей жизни и послать свою душу во след освобожденному полубогу. 19 октября. Ах, это пустота! Это страшная брешь, зияющая в моей груди. Я часто думаю, если бы я хоть раз, хоть один единственный раз мог прижать ее к сердцу, эта брешь была бы восполнена. 26 октября. Да, друг мой, день ото дня становится мне яснее и яснее, как мало значит жизнь человека. Пришла к Лоте подруга. Я вышел в соседнюю комнату за книгою, но читать мне не хотелось, и я взялся за перо. До меня доносились обрывки их тихой беседы. Они говорили о разных безделицах, обсуждали городские новости. Та выходит замуж, та больна, та при смерти. У нее сухой кашель, а лицо — одни кости. Она то и дело падает без чувств. «Я не дам за ее жизни крейцера», — говорила подруга. «НН тоже совсем плох», — отвечала Лота. «Он уже весь распух», — воскликнула подруга. Мое пылкое воображение перенесло меня к постели этих несчастных. Я увидел, как жаль, как горько им расставаться с жизнью, как они... Ах, Вильгельм! А мои кумушки говорили об этом, как обыкновенно говорят об умирающих, мол, такой-то и такой-то умирает. И вот, озираясь в комнате, видя вокруг платья Лоты, бумаги Альберта, эти кресла, стулья, столики, все эти вещи, с коими я уже так сроднился, даже с этой чернильницей, я думаю, что твоя жизнь для этого дома? Взгляни правде в глаза. Друзья твои почитают тебя. Порой ты доставляешь им радость, и тебе самому кажется, что без них не мог бы ты существовать. И все же случись, что ты ушел бы, оставил навсегда их круг, ощутили бы они твой уход как утрату. И долго ли твое отсутствие казалось бы им утратой? Как долго? О, как недолговечен человек, если даже там, где жизнь его обретает наибольшую определенность, где оставляет он единственно отчетливый и подлинный отпечаток своего бытия, в памяти, в душе любимых им людей, если даже там изглаживается, исчезает его след, да как скоро! 27 октября. Мне порой хочется разодрать себе грудь и размозжить голову от сознания того, что люди часто ничего не могут дать друг другу. Ты не обретешь любви, радости, тепла и блаженства, если сам не подаришь все это другому, и никакой жар любви не осчастливит другого, если он стоит пред тобою холоден и безжизнен. Вечером. Мне так много дано, но все таланты мои пожирает любовь к ней. Я так богат, но без нее все богатства мои обращаются в прах. 30 октября. Сколько раз был я на волосок от того, чтобы броситься ей на грудь. Одному Богу известно, какие муки приходится терпеть несчастному, видящему перед собою такую прелесть, такую лакомую добычу, и не смеющему схватить ее, меж тем, как хватать есть первейший инстинкт человека. Разве дети не хватают все, что попадается им на глаза? А я? 3 ноября. Бог свидетель. Я часто ложусь в постель с желанием, а то и с надеждой не проснуться, но утром открываю глаза, вновь вижу солнце и вновь страдаю. О, если бы я был сварлив и желчен, и мог винить во всем других погоду, обстоятельства, это ненавистное бремя недовольства было бы вдвое легче. Горе мне! Я слишком явственно чувствую, что вина за все лежит на мне одном. Нет, не вина. Довольно и того, что во мне сокрыт источник всех моих мучений, как некогда таился там источник всех радостей. Разве я не тот же, кто некогда воспарял на крыльях любви в Поднебесье, кого на каждом шагу ждал рай, чье сердце могло в умилении объять весь мир? И вот это сердце мертво. Ему чужды были и восторги. Глаза мои сухие, а чувства, лишившиеся животворящей купели слез, стянули мое чело в суровую маску. Я страдаю отчаянно, ибо потерял то, что составляло единственную радость моей жизни, священную, живительную силу, посредством которой я возводил целые миры. Она иссякла. Глядя в окно, я вижу отдаленный холм, из-за которого лучи утреннего солнца, пронизав клубы тумана, озаряют тихие долины и неторопливую реку, петляющую меж облетевших ив. Но эта великолепная природа смотрит на меня мертвым оком, ничего мне не говоря, точно дешевая лакированная картинка, и сердце не в силах послать в мозг ни капли от всего преизбытка блаженства, и я стою перед лицом Бога, как иссякший колодец, как рассохшаяся бочка. Сколько раз бросался я на земь и просил у Бога слез, как землепашец просит у него дождя, когда небо делается медным и земля изнывает от жажды. Но, увы, Бог посылает дождь и тепло не в ответ на наши неистовые мольбы. Я чувствую это, и те времена, память о которых меня мучает, были оттого именно столь светлыми, что я терпеливо ждал проявления его духа и всем сердцем благодарно, с благоговением принимал радость, изливаемую им на меня. 8 ноября. Она корила меня за мою неумеренность. Ну, как ласково! За мою неумеренность, выражающуюся, между прочим, в том, что, выпив бокал вина, я способен уже выпить и целую бутылку. «Не делайте этого», — говорила она, — «подумайте обо мне». «Подумать? О вас», — отвечал я. «Вам ли призывать меня к тому? Я думаю». «Нет, я не думаю. Вы всегда в моей душе. Сегодня я долго сидел на том месте, где вы давеча вышли из кареты». Она перевела разговор на другое, чтобы отвлечь меня от опасной темы. «Друг мой, я пропал. Она может делать со мною, что пожелает». 15 ноября. «Благодарю тебя, Вильгельм, за твое сердечное участие, за твой добрый совет, и прошу тебя не тревожиться обо мне. Я потерплю. Даром, что я устал от жизни, у меня достанет сил вынести эту муку. Ты знаешь, я почитаю религию, я верю, что утомленному путнику она может стать надежным посохом, а страждущему — утешением и поддержкой. Но всякому ли путнику, всякому ли страждущему? В этом огромном мире мы видим тысячи несчастных, коим Слово Божье, проповеданное или не проповеданное, не стало и никогда не станет ни тем, ни другим. Отчего же я непременно должен удостоиться сих благ? Разве Сын Божий не говорит, что никто не может прийти к Нему, если то не дано будет Ему от Отца Его?» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 65 стих. Что, если мне это не дано Отцом? Если Он приберегает меня для себя, как подсказывает мне мое сердце? Прошу тебя, не пойми меня превратно, усмотрев в сих невинных словах кощунство. Я обнажаю пред тобой свою душу. Будь иначе, я предпочел бы промолчать, как обыкновенно обхожу молчанием все то, о чем знаю не более других, то бишь ничего. Вытерпеть свою меру отпущенных Богом страданий, осушить свой кубок — вот неотвратимый жребий каждого. И если самому Господу, в его человеческой ипостаси, на его человеческих устах чаша показалась горька, для чего же я должен, потворствуя своей гордыне, делать вид, будто на моих устах сладость? И зачем мне стыдиться в эти страшные минуты, когда все мое существо трепещет на грани жизни и смерти, когда прошлое, молнией сверкнув над мрачной бездной грядущего, погружает все вокруг меня в кромешную тьму, и мир гибнет вместе со мной? И всей разверзающейся тьме, вопль, объятый смертным страхом твари, теряющей самое себя, неудержимо летящей в бесконечность, вопль, рвущийся из неведомых недр ее существа, тщетно противящегося распаду, «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил? И мне ли стыдиться этого вопля? Мне ли страшиться рокового мига, коего не миновал и он, свивающий небеса, словно свиток?» 21 ноября. Она не видит, не чувствует, что готовит ядовитое зелье, отравляющие меня и ее. Я же вожделенно пью из этого кубка, который она подносит мне на мою погибель. Что означает ее ласковый взгляд, часто, нет, не часто, но временами, обращаемый ею на меня? Это благосклонность, с которой она принимает невольные изъявления моего чувства к ней. Это сострадание к моему терпению, отображающееся на ее челе. Вчера, когда я уходил, она протянула мне руку и сказала: «До свидания, милый Вертер». «Милый Вертер». Впервые она назвала меня милым, и слово это обожгло меня сладким трепетом. Я сто раз повторял его про себя, а ложась спать и болтая сам с собою, вдруг сказал: «Доброй ночи, милый Вертер», и невольно рассмеялся. 22 ноября. Я не могу просить у Бога «оставь ее мне», и все же она часто кажется мне моею. Я не могу просить «дай мне ее», ибо она принадлежит другому. Я упражняюсь в остроумии, смеясь над своей болью. Однако дай мне волю, и сей перечень антитез вырастет в бесконечную, заунывную летанию. 24 ноября. Она чувствует, какие муки я терплю. Сегодня взгляд ее пронзил мое сердце. Я застал ее одну. В ответ на мое затянувшееся молчание она посмотрела на меня. И я уже не видел ни ее прелестной красоты, ни тонкого ума. Все расплылось перед моими глазами. Я чувствовал лишь этот ослепительный взгляд, полный глубочайшего участия, нежнейшего сострадания. Отчего я не посмел броситься к ее ногам? Отчего не осмелился осыпать это лицо поцелуями? Она поспешила ретироваться к спасительному фортепиано и заиграла, едва слышно подпевая себе нежным, чистым голосом. Никогда ее губы не производили во мне такого головокружительного действия. Казалось, они просто пили звуки, льющиеся из инструмента, и возвращали их в виде серебряных отголосков. О, если бы я мог выразить свое впечатление! Наконец я не выдержал, опустил голову и поклялся. Никогда не дерзну я напечатлеть поцелуй на эти уста, осиянные небесным светом. И все же я готов дерзнуть. Перешагнуть незримую грань, вкусить неземного блаженства, а там хоть в ад искупать сей грех. Грех? 26 ноября. Порой я говорю себе: твой жребий не сравним ни с чем. Все остальные люди счастливцы, ибо так еще не мучили никого. Затем читаю древнего поэта, и мне кажется, будто он писал обо мне. Мне так тяжело и больно. Неужто на этой земле и до меня людям знакомы были подобные муки? 30 ноября. Как мне обрести хотя относительный покой? Куда ни пойду, я всюду ждет меня событие или явление, тотчас нарушающее мое душевное равновесие. Сегодня, о рок, о люди, я шел берегом реки. Время было обеденное, но есть мне не хотелось. Вокруг было пусто, неприютно. С гор дул сырой и холодный ветер, гнавший в долину серые тучи. Вдруг вижу я вдалеке человека в зеленом дурно скроенном платье, карабкающегося меж скал, судя по всему, в поисках целебных трав. Я приблизился, и когда он обернулся на шорох моих шагов, я увидел весьма интересное лицо, отмеченная печатью тихой печали, которая, впрочем, была всего лишь выражением доброты и простодушия. Черные волосы на висках заколоты были булавками в две букли, а сзади заплетены в толстую косичку, не спадавшую на спину. Так как платье незнакомца обличало в нем простолюдина, я рассудил, что не обижу его, осведомившись о его занятии, и спросил, что он ищет. «Я ищу цветы», — отвечал он со вздохом, — «но не нахожу». «Да, пора не самая подходящая», — заметил я с улыбкой. «Всюду столько цветов», — сказал он, спускаясь ко мне. «У меня в саду есть розы и жимолость двух сортов. Одну дал мне мой отец, они растут, как сорная трава. И вот я ищу уже второй день и никак не могу ее найти. Тут всегда бывают цветы, желтые, синие, красные, да и золототысячник тоже красиво цветет, а мне никак не найти ни одного». Я почувствовал неладное и решил доискаться смысла окольным путем. «А на что вам цветы?» — спросил я его. Странная судорожная улыбка появилась у него на лице. «Только не выдавайте меня», — сказал он, приложив палец к губам. «Я обещал своей милый красивый букет». «Что ж, это похвально». «О, у нее всего в достатке, она богата». «Но вашему букету была бы рада, верно?» «Есть у нее и драгоценные камни, и корона». «Как же ее имя?» «Если бы генеральные штаты заплатили мне, я зажил бы на славу». Генеральные штаты — первоначально высшее сословно-представительское учреждение нидерландских провинций, включавших та же территорию современной Бельгии. Ныне высший законодательный орган Нидерландов. Генеральные штаты состояли из депутатов от духовенства, дворянства и верхушки горожан. Впервые были созваны в 1463 году после объединения Нидерландов бургундскими герцогами. Да, было время, когда я горя не знал. А теперь моя песенка спета. Теперь я... Воздетые к небу глаза его полные слез были красноречивым ответом. «Стало быть, вы были счастливым человеком?» — спросил я. «Ах, хотел бы я вновь стать им!» — отвечал он. «Как славно я жил, как весело, легко, словно рыба в воде!» «Генрих!» — раздался вдруг старческий голос. «Генрих!» — позвала показавшаяся на дороге женщина. «Где тебя черти носят? Мы тебя обыскались. Ступай обедать!» «Это ваш сын?» — спросил я, подойдя к ней. «Да, мой горемычный сын!» — вздохнула она. «Послал мне Бог испытание!» «Давно ли он таков?» «Да уж с полгода как стал таким смирным. Слава Богу, и на том спасибо!» А раньше целый год был буйным, сидел на цепи в доме умалишенных. Теперь он и мухи не обидит, только вот вбил себе в голову этих королей да императоров. А был таким добрым, тихим, помогал мне добывать пропитание. Ведь как писал, загляденье. И вдруг в одночасье приуныл, сделался мрачный, впал в горячку, потом и вовсе взбесился. А теперь вот таков, каким вы его видите. Если все рассказывать, сударь...» Я прервал ее речь вопросом. «Но что же это было за время, которое он вспоминает с такой отрадой, когда он, по его словам, был так счастлив?» «Безумец! Что с него взять?» — промолвила она с улыбкой жалости. «Ведь он толкует о той самой поре, когда потерял рассудок и жил в доме умалишенных. Он всегда хвалит то время, когда сидел на цепи и не помнил себя». Эти слова поразили меня, как удар грома. Я сунул ей в руку монету и спешно удалился. «Вот когда он был счастлив! Вот когда жил легко и весело, как рыба в воде!» — твердил я про себя, спеша обратно в город. «Боже праведный! Вот какой жребий судил ты человеку, чтобы счастье улыбалось ему лишь до того, как он войдет в разум, и после того, как вновь утратят его! Бедняга! Как я завидую его умопомрачению, смятению его чувств, погрузившему его во тьму неведения! Он с верой отправляется на поиски цветов для своей королевы зимой! И печалится, не находя их и не понимая, чего их нет. А я? Я опускаюсь в путь без надежды и без цели, и ни с чем возвращаюсь назад. Ты предаешься мечтам о том, как счастливо зажил бы, если бы генеральные штаты тебе заплатили. Блажен ты, счастливец, полагающий причину своих несчастий в земных препонах. Ты не знаешь, не чувствуешь, что они заключены в твоем разбитом сердце, в твоем расстроенном мозгу, и что ни один король мира не в силах устранить их. Да будет навеки проклят тот, кто насмехается над страдальцем, спешащим к отдаленному целебному источнику, который лишь усугубит его болезнь, лишь усилит муки его расставания с жизнью. Тот, кто в гордыне своей возносится над бедным грешником, который совершает паломничество ко гробу Господню, чтобы избавиться от угрызений совести и исцелить язвы души. Каждый шаг, отзывающийся болью в его израненных острыми, дорожными камнями стопах, есть капля бальзама на отравленное страхом сердце, и с каждым изнурительным дневным переходом все глубже и безмятежнее его ночной сон. И вы смеете называть это безумием, вы, фразеры, предающиеся словоблудию в своих уютных гнездышках. Безумием, Господи! Ты видишь мои слезы. Человек, которого ты сотворил по образу и подобию своему, и без того беден. Да чего же ты дал ему в удел еще и братьев, отнимающих у него последние крохи имения, последние крупицы веры в тебя, вселюбящего? Ибо вера в целебный корень, в слезы лозы. Что это, как не вера в тебя, в то, что ты во все, чем окружил нас, вдохнул целебную, животворную силу, в коей мы ежечасно испытываем нужду? Отец мой, которого я не знаю, отец, переполнявший прежде мою душу, ныне отвративший от меня свой лик, призови меня к себе, не молчи. Твое молчание не остановит эту жаждущую душу. Разве стал бы гневаться человек, отец смертного, на своего нечаянно воротившегося под дочьей кров сына, который, бросившись ему на грудь, воскликнул бы: «Я вернулся, отец! Не гневайся на меня за то, что я прежде времени прервал странничество, которое, по твоему слову, надлежало мне выдержать до конца. Мир всюду одинаков. По усердию и труду награда и радость. Но что мне в том? Мне хорошо лишь там, где ты. Пред твоими очами желаю я страдать и наслаждаться. Неужели же ты, Отец Небесный, отвергнул бы его?» 1 декабря. Вильгельм, человек, о котором я писал тебе, счастливый несчастливец, служил писарем у отца Лоты. И страсть, которую он питал к ней, долго скрывал, наконец обнаружил, из-за которой лишился места, свела его с ума. Вообрази теперь, пробежав глазами эти несколько сухих строк, как потрясен я был, когда Альберт поведал мне сию историю с такой же невозмутимостью, с какой ты, вероятно, читал ее в моем письме. 4 декабря. Помилосердствуй, Вильгельм. Ты видишь, со мною все кончено. Я более не в силах нести это бремя. Сегодня я был у ней. Она играла на своем фортепиано разные мелодии, но с какой глубиной выразительности, с каким чувством? Как рассказать об этом словами? Сестричка ее наряжала у меня на коленях куклу. Слезы вдруг подступили мне к горлу. Я наклонил голову, и тут в глаза мне бросилось ее обручальное кольцо. Слезы полились сами собой. Она, между тем, неожиданно заиграла старую, исполненную изумительной нежностью мелодию, пробившую мне в грудь утешение и воскресившую воспоминания прошлого, память о тех днях, когда я часто слышал эту песню, о зловещих приступах тоски, о несбывшихся надеждах, и... Я встал и заходил зад вперед по комнате. Сердце мое грозило разорваться от натиска чувств. «Ради Бога!» — вскричал я, наконец, в бурном порыве, бросившись к ней. «Ради Бога! Перестаньте!» Она замерла и несколько времени в недоумении неотрывно смотрела на меня. «Вертер», — молвила она затем с улыбкой, обдавшей мою душу жаром знойной пустыни. «Вертер, вы точно больны, если не приемлете даже самых любимых своих яств. Уходите и успокойтесь, прошу вас». Я ценой огромных усилий оторвал от нее взор и... «Господи, ты видишь мои страдания и избавишь меня от них». 6 декабря. Как преследует меня этот образ! Наяву и в сновидениях он переполняет мою душу. Стоит мне сомкнуть веки, как вот здесь, в этом черепе, перед внутренним моим взором являются ее черные глаза. Здесь! Я не могу это выразить. Закрываю глаза, они тут как тут. Словно море, словно бездна зияют они передо мною и заполняют все пространство, все закоулки моего духа. О, человек, сей хваленный полубог! Ему всегда недостает сил именно там, где он более всего в них нуждается. Взмывая ввысь от счастья или погружаясь в пучину страданий, он всякий раз останавливается и возвращается в трезвое холодное сознание именно в тот миг, когда его жажда раствориться в бесконечности достигает своего апогея.